5. Кто хотел бы составлять себе представление о деревенском голоде, бывшем в 40-м году, по тем явлениям, какие можно было наблюдать прошлой зимой 1892 года, когда народные страдания были облегчаемы дружными усилиями разумных и добрых людей, то получил бы очень неверное понятие о том, как страдал народ при этих порядках беспомощи, о которых вспоминал генерал Мальцев. Таких забот, какие предлагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающим крестьянам по одному человеколюбию и состраданию, тогда и в помине ни у кого не было. Да никакое оказательство в смысле общей помощи было и невозможно. А само правительство, разумеется, не могло прокормить всех голодных. Казенным или так называемым государственным крестьянам тогда дали что-то из запасных магазинов и обсеменение полей. Но это была помощь, слабая и ничтожная. Казенные люди из названной категории на этот взаимообраз тоже не могли прокормиться, но о том, чтобы кормить их досыта, и не считали нужным заботиться. Рассказывали, будто граф Киселев сказал кому-то, что крестьяне не солдаты, и что... Да на вины они могут одну зиму как-нибудь перебиться. И это будто бы послужило достаточным успокоением чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне в то время считались за любимых детей правительства. То же касалось людей других сословий, то с этими было еще меньше хлопот. О мещанах нечего было и говорить, так как они земли не пашут и хлеба не сеют, стало быть, у них ни урожая и не было. И притом о них давно было сказано, что они все воры, и как воры они, стало быть, могут достать себе все, что им нужно. А помещичьи и крепостные люди были в таком положении, что о них нечего было и беспокоиться. Они со дня рождения своего навеки были предоставлены попечению владельцев, и те о них пеклись. Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее. Они не только страдали без всякой помощи, но еще связанными руками и с тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывавшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки. Все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков. То есть, чтобы не слыхать их просьб о хлебе. Без господ крестьянам, по крайней мере, открывалась свобода брести, куда глаза глядят, и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях своим крестьянам давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой против цены, за которую отпускали чужим людям. Но это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что. Разумеется, я говорю только о той местности, где я тогда жил, в Орловской губернии. Может быть, что в других местах было и иначе. Я говорю только о том, что сам видел или о чем слышал в тогдашнее время. Самым ужасным тогда казалось, что люди в нашем месте были связаны крепостной неволею. Через это они не могли никуда отлучиться и ничего себе промыслить. Среди мелкопоместных владельцев Курской и в некоторых уездах Орловской губернии по местам происходило так, что дети и старики ходили в побор, а взрослые работали на барщине и работали работы неспешные, как то секли про запас хворост или рыли канавы, чем со временем можно было подождать, а ели сборное, то есть то, что старики или ребятишки где-нибудь напросят Христа ради. В больших экономиях крестьянам было гораздо лучше, уже потому одному, что там, по крайней мере, не стесняли людей. А мужики поползли с топорами, то есть плотничать, и Киев, Харьков, и Внежин, и с лошадем подряжались вести лагуны, талом, или бунты, пенькою, Таганрог и в Одесс. И в первом, и во втором отходе заработок их был самый ничтожнейший, или лучше сказать, никакого. Работали они больше только из-за одного прокорма. И то считалось еще хорошо, если работник прокормится и назад домой вернется с лошадем, а не с одним кнутиком. А то случалось, что он придет да обрадует домашних, что кобылу или мерина ободрал в ухабе. Крестьяне, которые нашли ряду и успели уехать ранее, пока лошади их езде не обессилели от изнурительной бескормицы, кое-как справлялись и на дороге, в самом пути, отъедались сами и откармливали лошадей. Эти возвращались благополучно, но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже стал санный путь, и лошади давно заморены на бескормлице. У этих все рушилось, лошади у них запрокидывались кверху ногами в первом раскате и падали. Как бесподрезные сани пойдут в раскат и ударят клячу по исхудалым булдышкам. Она тотчас же и упадет, и лежит. Ее поднимают мужики, кто за хвост, кто за плечи. Поднимет, установит и поддерживает, а потом тронут. Ну, матушка. Но она пройдет несколько шагов и опять хлопнется. Ноги вверх задерет и даже не бьется. Чуть только не просит, чтобы ее уж и не трогали. Что мне де уж все равно, как околеть, лишь бы только поскорее. Иногда бывало, видишь, что как только лошадь поднимут, так она тут же сию минуту опять и падает. Мужики даже самые жестокие тут плакали, как дети, и жалели лошадей. Не били их, а все бывало. Уговаривают лошадку. «Ну, матушка, ну, кормилица!» Да сами во всю дорогу то одной, то другой оглобли пыхтят и подсобляют, а сами все плачут. Страшное это представляло зрелище. Как они бывало плетутся по дорогам длинными вереницами и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсем одни скелеты, обтянутые кожей. И не разберешь даже, кто кого жалче. Во всяком случае, известная художественная группа Репина, изображающая поволжских бурлаков, представляет гораздо более легкое зрелище, чем те мужичьи обозы, которые я видел в голодный год во время моего детства. В глубоких ухабах или под раскатами столбовых дорог то и дело бывало валяются ободранные падла, и над ними стаями веются черные птицы, высматривающие, как бы им ухватить что-нибудь из того, что может остаться после зубов страшно освирепевших от голода собак. Собаки тогда рыскали очень далеко от домов и дичали совершенно как волки. Крестьяне, как известно, в довольное время не любят кормить своих сторожевых собак и держатся того взгляда, что пес сам о себе промыслитель. А в голодный год собакой нечем было кормить. На их собачье счастье лошадей околевало множество, и трупы их, или по-мужичье, коневое падло, валялись без перевода и по полям, и по задворкам. Сам только надо было иметь чутье да ноги, чтобы не пропасть с голода. Но удивительно было, что они далеко узнавали о каждой павшей скотине. Бывало, где не волокут падла, собаки уже знают, и через час-два собачьи следы так и наплетут через все поля сеть по снегу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собак непременно есть какое-то свое им свойственное средство сообщать друг другу новости о событиях, совершающихся за пределами их слуха, зрения и обоняния. В самом деле, чутье едва ли могло достигать на такие далекие расстояния, откуда сбегали собаки терзать падаль. Приходилось видеть знаемых деревенских собак, прибегавших верст за 12 и за 15. В начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки так хорошо отъелись, что волки их боялись. И они не подпускали волков к пиру. Но потом, когда все лошади перекалели, голод собак стал ужасен, и волки пошли рвать их. Впрочем, псам все-таки было лучше, чем травоядным. Коров своих крестьяне до последнего берегли и воспитывали крышами. Сгребут, бывало, с крыш давно почерневшую солому и иногда попарят ее корчашки, вот и корм. Солить было нечем. Тогда соль составляла правительственную регалию и была так дорога, что плоховатые мужики и в ровные-то года часто ели сныть несоленое. У Тургенева мужик говорит, что надобно осиротелую девочку взять. Баба отвечает, нам самим сныть посолить нечем. А мужик говорит, а мы ее несоленую и девочку взяли. Коров ходячих не резали. Станет она падать или заваливаться, идучи на водопой, ее еще поднимают и ведут до дому. Поддерживают и опять крышей воспитывают. И так водятся с ней до тех пор, пока у нее титьки высохнут. Тут уже значит ждать от нее больше нечего. Воспитание ее кончено. И остается ей нож воткнуть. Зарезанную полуиздохшую корову поскорее трибушили и потом волокли копоть, то есть разнимут ее труп на частички и повесят эти рассеченные части над дымом, чтобы их прокурило и дух отшибло, потому что у этого мяса даже до посмертного разложения был какой-то особенный, вероятно, болезненный запах, которого утроба человеческая не принимала. А потом, когда дым все это прокурит, он несколько изменяло свой характер, и мясо воняло иначе, менее противно. Тогда его, бывало, варят и едят. Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что дымить. А впереди ждало положение гораздо более тяжкое. Здесь, однако, мне припоминается, какое горе бывало в крестьянском дворе, когда делались очевидную неминуемая надобность немедленно предать смерти кормилицу. Как бывало, доходит последний корм, так бескормной корове от мужиков выходит решение, что ее надо приколоть. Тогда все бабы принимаются выть, и на них, глядя, завоют все дети. И все стараются коровушку покрыть, то есть уверяют мужиков, будто она еще может жить. Но мужики этому не внемлют. И как заметят, что подойник пуст, так сейчас же и берут исполнять свое решение. Это ужасные минуты в крестьянской избе, которых нет средств описать, а их надо видеть. После ссоры и спора из-за коровы между бабами и мужиками в избе вдруг пропадает хлебный нож. Нет его, да и только. Бабы говорят, ребята затащили. Мужики дерут ребят за виски. Ребята говорят, мамка скрала. Мужики мнут мамки потылицу. Всем дела много. А нож все-таки не отыскивается. Идут занимать нож к соседу, но и у соседа нож пропал. Бабы режут хлеб, какими попало, ножевыми оскретками. А настоящие хлебные ножи все пропали. Их ищут и не находят. Мужики понимают, что это значит, и долго не разговаривают, а идут за ножом на другой конец деревни и там где-нибудь пригодный нож находят. Тут же делают и уговор еще о живой корове, как делить ее тушу, кому вперед, кому зад, кому нутро или студня. Об этом уговариваются, чтобы не пропадало убойно, и за раз несколько коров в деревне не режут. Сегодня режет один сосед, а другой поджидает, если есть чем издыхающую воспитывать. Когда мужик добудет нож и возвращается в избу, он молча начинает водить нож по железистому кирпичу на загнетке. Вид у него тогда мрачный, и баба начинает его бояться и уже не воюет, а тихо плачут. Но мужика это выводит из терпения. К тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки, где-нибудь за углом причитает. Мужик спешит точить нож и, пощупав его на ладони, уходит звать на помощь соседа. С уборкой буренки надо спешить, потому что она того и гляди околеет, и тогда выйдет не убойно, а падла. Потом настает в избе жуткая картина. Со двора все слышно, как мужики путают корову вожжами и потом бьют ее долбней по голове. Без этого они убить большую скотину не умеют. А потом, когда этот ужасный стук долбни по черепу прекратится, мужик перекрестится и всунет корове нож в горло. И все стоят вокруг в тишине и смотрят, как кровь бьет, и зарезанная еще дрыгает связанными ногами и смотрит. Потом тишина кончена, и закричат: «Давай, ночвы!» Тут всему делу развязка, бабы уже работают спокойно. Носят разрубленные части своей буренки по избам и вешают их на деревянных крючьях и на лыковых веревках под потолками и над дверями черных изб, где дым идет. Тут это мясо коптилось, или как будто бы коптилось. На самом же деле орловские мужики мясо коптить не умели. Да и негде было им его коптить, как надобно. А они только добивались, чтобы от него недюжа смердела. Так приели весь рогатый скот, и к сретению, 2 февраля, во всем селе, о котором рассказываю, осталась только 1 корова у старосты да 2 у дворовых. Но лошадей еще оставалось на 40 дворов штук 8, и то не у крестьян, а у однодворцев, которые жили в одном порядке с крепостными. Однако все эти лошади содержались на одной соломе и ни для какой работы не годились. Их даже нельзя было гонять на водопой к колодцу, потому что они завязали в сугробах и падали. И люди должны были их вытаскивать и волочить домой, что было очень трудно. Но не будем более говорить о скотах, а посмотрим, что случалось с самими сынами человеческими, отбывающими здесь же беспощадно и безропотно все выпавшие на их долю злоключения голодного года.